Окружающая публика удивила Нору. На улицах, в барах с полуголыми танцовщицами можно было встретить кого угодно. Азиатов, латиноамериканцев, белых, чернокожих, даже индийцев, смешавшихся в полуалкогольном тумане. Казалось, что расовая гармония стала положительным следствием коллективного поиска греховных наслаждений. Она видела ребят бандитской наружности в кожаных куртках и джинсах, именно таких, каких и ожидала встретить здесь, но были и другие, одетые в приличные костюмы, выпускники университетов, парни, выглядящие настоящими ковбоями, и пляжные мальчики, как будто сошедшие с кадров старых фильмов Анетты Фунигелла. Бродяги сидели на тротуарах или стояли на углах улиц, небритые личности, в зловонных лохмотьях, но даже у обладателей дорогих костюмов в глазах был такой нехороший блеск, что хотелось сразу же бежать от них. У большинства людей, однако, был вполне благопристойный вид. В обычных обстоятельствах они вполне могли бы сойти за добропорядочных граждан. Нору это поразило. За столиками в барах женщин было немного, вернее, их было достаточно, но выглядели они даже более вызывающе, чем голые танцовщицы. Только некоторые из них, казалось, пришли сюда не для того, чтобы продать себя. В баре с обнаженными по пояс танцовщицами под названием «Hot Tips», куда посетителей зазывала вывеска на английском и испанском языках, играла такая громкая музыка, что у Норы моментально разболелась голова. Шесть прекрасно сложенных девушек в туфельках на шпильках и блестящих трусиках бикини танцевали на столиках, извиваясь и раскачивая грудями перед потными лицами гогочущих и хлопающих в ладони мужчин. Другие девушки, одетые подобным же образом, в это время работали официантками. Пока Трэвис разговаривал по-испански с барменом, Нора заметила, что некоторые посетители, оценивающие, оглядывают и ее. У нее мурашки побежали по коже. Она ухватилась за руку Трэвиса так крепко, что ее клещами нельзя было бы оторвать от него. Запахи пива и виски, испарение потных тел, наслаивающиеся друг на друга, ароматы дешевых духов и сигаретного дыма делали атмосферу заведения похожей на баню, правда, без присущего баням оздоровительного эффекта. Нора сжала зубы и подумала: «Меня не стошнит, это было бы слишком глупо, меня не стошнит». После пары минут быстрого разговора Трэвис передал бармену пару двадцаток, и их провели в глубину зала, где у двери, задернутой густо расшитой стеклярусом шторой, на стуле сидел парень, размером с Арнольда Шварценеггера, на нем были черные кожаные штаны и белая футболка. Руки у него были толстые, как бревна, а лицо казалось изваянным из цемента. Его серые глаза были полупрозрачны. Трэвис сказал ему что-то по-испански и протянул две двадцатки. Музыка с оглушительного грохота перешла в простой рев. Женский голос произнес в микрофон: «Ну ладно, мальчики, если вам понравилось то, что мы вам показали, начинайте совать нам между ног». Нора вздрогнула от услышанного, но при новом всплеске музыки увидела, что имела в виду женщина, сделавшая столь похабное объявление. Посетителям предлагалось засовывать сложенные 5- и 10-долларовые банкноты в трусики танцовщицам. Бугай в кожаных штанах наконец оторвался от своего стула и провел их за стеклярусную занавеску, за которой оказалась комната футов 10 в ширину и 18 или 20 в длину. Там сидели 6 девушек в туфлях и трусиках, готовясь сменить выступавших в зале. Они поправляли грим перед зеркалом, красили губы и просто болтали друг с другом. Все девушки были так же красивы, как те, которых Нора видела танцующими. У одних были довольно крутые физиономии, красивые, но крутые, а другие выглядели вполне невинно, как школьные учительницы. Бугай повел Трэвиса, державшего за руку Нору, через гримерную к двери на другом конце комнаты. Одна из танцовщиц, яркая блондинка, положила руку Норе на плечо и зашагала рядом. — Ты новенькая малышка? — Я? «Нет, нет, нет, я не работаю здесь». Девушка, обладавшая такими развитыми формами, что Нора чувствовала себя рядом с ней, мальчиком, сказала: «А у тебя неплохие причиндалы, киска». «Что вы?» — выдавила из себя Нора. «А мои тебе нравятся?» — спросила блондинка. «Ну да, вы очень красивая», — ответила Нора. Обращаясь к девушке, Трэвис сказал: «Оставь ее в покое, сестренка. Леди не играет в такие игры». Блондинка ответила, улыбаясь: «А пусть попробует, может быть, ей понравится». Они вышли из гримерной и оказались в узком, плохо освещенном коридоре. Только тут Нора сообразила, что ей сделали предложение. И кто? Женщина. Она не знала, смеяться или плакать. Пожалуй, и то, и другое. Бугай проводил их до офиса в глубине здания и ушел со словами: «Мистер Ван Дайн будет через минуту». Обстановка офиса состояла из серых металлических стульев, конторских шкафов и потрепанного металлического стола. Серые стены были абсолютно голые, ни календарей, ни картинок. На столе не было ни блокнотов, ни авторучек, ни бумаг. Создавалось впечатление, что этой комнатой редко пользовались. Нора и Трэвис уселись на металлические стулья перед столом. Доносившаяся из бара музыка уже не оглушала. Переведя дыхание, Нора спросила: — А откуда они берутся здесь? — Кто? — Все эти милашки со своими грудями и задницами и длинными ногами и с большим желанием заниматься этим самым. Откуда они? — Недалеко. От Модеста есть ферма, где их разводят, — ответил Трэвис. Нора удивленно уставилась на него. Он засмеялся и сказал: — Извини, я все забываю о степени вашей неискушенности, миссис Корнелл. Трэвис чмокнул ее в щеку, уколов немного щетиной, но ей все равно было приятно. Несмотря на помятую одежду и небритый вид, он выглядел свежим, как ребенок, хотя и находился в самом центре преступной клоаки. Трэвис сказал: — Мне придется давать тебе только прямые ответы, потому что до тебя не доходят мои шутки. — Так никакой фермы нет, — заморгала Нора. — Ну, нет, конечно. Но существуют девушки, готовые заниматься этим делом, девушки, стремящиеся попасть в шоу-бизнес, обосноваться в Лос-Анджелесе и стать кинозвездами. Им это не удается, и тогда они оказываются в таких же местах в Лос-Анджелесе или еще дальше, на севере, в Сан-Франциско или в Лас-Вегасе. Большинство из них вполне порядочные девушки. Они думают, что это временно. Можно быстро заработать очень хорошие деньги. Таким образом, они готовят себе плацдарм для очередного наступления на Голливуд. Одни из них занимаются этим, чтобы унизить самих себя. Другие пытаются таким образом отомстить своим родителям, бывшим мужьям, всему миру. Некоторые, ну, на самом деле, шлюхи. И эти шлюхи встречают здесь своих сутенеров? Возможно, да, может и нет. Некоторые выступают здесь для того, чтобы у них был официальный источник дохода, когда налоговая служба постучит к ним в дверь. Они числятся танцовщицами, что дает им неплохую возможность скрывать доходы от других занятий. — Печальная история, — сказала Нора. — Угу. В некоторых, во многих случаях, очень печально. А этот Ван Дайн обеспечит нас фальшивыми удостоверениями личности? — Похоже, что так. Она с уважением посмотрела на Трэвиса. — Ты, оказывается, знаешь, где искать? «Тебя беспокоит, что мне известны такие места, как это?» Нора задумалась. «Нет. Честно говоря, когда женщина собирается замуж, я полагаю, ее будущий муж должен уметь вести себя в любой ситуации. Мне, во всяком случае, это внушает уверенность». «Во мне?» «В тебе, да. Уверенность в том, что мы выпутаемся из этой истории, спасемся сами и спасем Эйнштейна». — Уверенность — это хорошо. Когда я служил в группе «Дельта», первое, чему меня научили, было то, что чрезмерная уверенность в себе

приведя в действие телевизионную камеру, которая с мягким треском обвела их своим электронным оком. Дверь открыли изнутри, и они вошли в небольшую комнату с приглушенным освещением, где за семью компьютерами, выстроенными в линию на столах вдоль одной стены, работали двое бородатых парней. На одном из них были надеты мягкие башмаки «Рокпорт», брюки «Сафари» и такая же рубашка. На другом — кроссовки «Рибок», джинсы и байковый свитер с изображениями театральных масок. Они выглядели почти близнецами и были оба похожи на Стивена Спилберга в молодости. Ребята были настолько заняты своими компьютерами, что не обратили никакого внимания на Нору, Трэвиса и Ван Дайна. В то же время работа, по всей видимости, доставляла им подлинное удовольствие. Они оживленно переговаривались друг с другом и отпускали замечания в адрес компьютеров на таком сложном техническом языке, что Нора не смогла понять ни слова. В комнате также находилась блондинка лет 20 с небольшим. У нее была короткая стрижка и красивые фиалкового цвета глаза. Пока Ван Дайн разговаривал с парнями, она увела Трэвиса и Нору в дальний конец комнаты, усадила перед белым экраном и сфотографировала для поддельных водительских прав. Закончив съемку, женщина ушла в темную комнату проявлять пленку, а Трэвис и Нора присоединились к Ван Дайну, рядом с которым два молодых человека со счастливым видом стучали по клавиатурам компьютеров. Нора смотрела на то, как они проникали в якобы непроницаемые компьютерные сети Калифорнийского департамента автомобильного транспорта и администрации социального страхования, а также других федеральных и местных организаций. «Когда я сказал мистеру Ван Дайну, что документы нужны со всей подноготной, — пояснил Трэвис, — я имел в виду, что водительские права должны будут выдержать проверку, если нас остановит полицейский патруль на шоссе. Водительские удостоверения, которые мы здесь получим, невозможно отличить от настоящих. Эти парни вставят наши новые имена в файлы дат и, собственно, таким образом внесут данные об этих документах в банк данных штата». Ван Дайн заметил: «Адреса, конечно, фальшивые, но когда вы поселитесь где-нибудь под своими новыми фамилиями, вам надо будет просто сообщить в дат об изменении адреса. Так положено по закону, и тогда все будет абсолютно легально. Права вам выдадут на год, после чего вы пойдете в контору дат, сдадите обычный экзамен и получите новенькие права, поскольку ваши новые имена уже находятся в их файлах». «А какие у нас будут фамилии?» — с интересом спросила Нора. — «Видите ли, — сказал Ван Дайн со спокойной уверенностью биржевого брокера, объясняющего рыночные возможности новому инвестору, — необходимо начать со свидетельства о рождении. У нас есть данные в компьютере о смерти младенцев на всей западной части Соединенных Штатов за 50 лет. Мы уже поискали сведения о детишках, умерших в год, когда вы родились, пытаясь найти вариант, при котором цвет их волос и глаз, а также имена, совпадали бы с вашими. Всегда трудно менять сразу и имя, и фамилию. Мы нашли информацию о маленькой девочке Норе Джин Эймс, родившейся 12 октября, в год, когда вы родились, и умершей через месяц здесь, в Сан-Франциско. У нас есть универсальный лазерный принтер, на котором мы уже изготовили свидетельство о рождении по образцу, который использовался в Сан-Франциско в то время. В нем указаны имя, фамилия и основные сведения о Норе Джин. Мы сделаем с него две ксерокопии, которые будут вам вручены. Мы также подсоединились к файлам социального страхования и ввели туда номер Норы Джин Эймс, у которой такого номера, конечно, никогда не было, и создали полную картину уплаты взносов». Он улыбнулся. «Таким образом, вы заплатили уже достаточно 25 центовиков, чтобы получить пенсию. Точно таким же образом в файлах налоговой службы теперь существует запись, что вы работали официанткой в полудюжине разных городов и что каждый год вы исправно платили налоги». Трэвис заметил: «Имея свидетельство о рождении и настоящий номер в картотеке социального страхования, они смогли сделать водительское удостоверение, за которым стоит реальное удостоверение личности. Итак, теперь я Нора Джин Эймс? Но если свидетельство о ее рождении находится в памяти компьютера, то как быть со свидетельством о смерти? Если кто-нибудь захочет проверить... Ван Дайн покачал головой. В те времена свидетельства о рождении и смерти имели форму бумажного документа. Никакими компьютерами тогда не пользовались. А поскольку правительство всегда тратит больше денег впустую, чем расходует разумно, у него никогда не было достаточно средств, чтобы перевести всю бумажную документацию прошлых лет в компьютерные банки данных. Так что если кто вас в чем-то и заподозрит, будет невозможно проверить записи о смерти с помощью компьютера за несколько минут. Надо будет ехать в муниципалитет, раскопать папки коронера за тот самый год и найти в них свидетельство о смерти Норы Эймс. Но и это нельзя сделать, поскольку мы берем на себя заботу о том, чтобы этот документ был изъят из архива, как только вы купите у нас личность. Мы вошли в файлы ТРВ, агентство, ведущего кредитами, — сказал один из близнецов Спилбергов с нескрываемым восторгом. Нора увидела, как на зеленых экранах забегали строчки, но ей, конечно, это ни о чем не говорило. «Они сейчас выстраивают истории кредитов под наши новые личности», — объяснил ей Трэвис. «К тому времени, когда мы где-нибудь осядем и поставим ДАТ и ТРВ в известность о перемене адреса, наш почтовый ящик будет завален предложениями по кредитным карточкам Visa, MasterCard, возможно, даже American Express и Carte Blanche». «Нора Джин Эймс», — тупо произнесла Нора, пытаясь уловить скорость, с которой создавалась ее новая жизнь и личность. Поскольку не удалось обнаружить сведений о ребенке, носившем имя Трэвис и умершем в год рождения Корнелла, ему пришлось удовольствоваться именем Сэмюэля Спенсера Хайета, родившегося в январе и скончавшегося в марте того года в Портленде, штат Орегон. Свидетельство о смерти будет изъято из муниципальных архивов, и таким образом новая личность Трэвиса сможет выдержать довольно тщательную проверку. Забавы ради, так, по крайней мере, сказали бородачи, они выстроили армейское прошлое для новой личности Трэвиса, записав ему 6 лет в морской пехоте, а также наградив его орденом Пурпурного сердца и 2 поощрениями за храбрость, проявленную во время миротворческой миссии на Ближнем Востоке. К их восторгу он спросил, не могут ли они также сделать настоящую лицензию агента по торговле недвижимостью на его новое имя. Потратив 35 минут, они влезли в нужный банк данных и исполнили все, что он просил. «Проще пареной репы», — сказал один из молодых людей. «Проще пареной репы», — эхом отозвался второй.